Глава 84. Орки не стали уходить далеко от города, обосновавшись в предгорье, неподалеку от микрорайона Шисхарис. Здесь в основном раскинулась обширная промзона, вплоть до северного берега бухты. А вот жилых кварталов было не так уж и много. Ровного места катастрофически не хватало. Рельеф начинал подниматься очень резко, и любое более-менее ровное место давно застроили. Конкретно в этом месте между двух горных складок находилось садовое товарищество «Можжевельник», практически слившееся с городом. Зеленокожие воители очистили территорию от монстров и расселились в брошенных домах. Пусть они не могли похвастаться особым техническим прогрессом, все же называть их дикарями язык не поворачивался. Особенно после стойбища людоящеров, напоминавшего слегка обжитую свалку. Я не заметил тут завалов мусора и грязи, а некоторые коттеджи явно подшаманили. Не евроремонт, конечно, но до весны точно простоят. Перед моим появлением община как раз приводила в порядок очередное жилище. Сейчас же почти все население собралось в широком дворе, закатанном в бетон. Судя по сразу нескольким гаражам, здесь массово размещали какой-то транспорт. Сейчас же на импровизированной площади было не протолкнуться. Орков набралось 2-3, включая детей и подростков, ростом со взрослого человека. Если не брать во внимание цвет кожи, они ничем особым не отличались от людей. У некоторых даже клыки не сильно торчали. Перекрасить их, и получится обычная сходка в каком-нибудь спортивном лагере. Все вокруг подтянуты, сильные и крепкие. Молодежь и вовсе предпочитала человеческую одежду, разжиться которой нынче проще некуда. А вот обувь все дружно игнорировали. И, конечно же, подавляющее большинство собравшихся имело при себе хоть какое-то, но оружие. Пусть даже в виде палки. Сейчас все взгляды были прикованы к вождю, колоритному атлету, увешанному клыками, монетами и прочими трофеями, который громогласно вещал с крыши одного из гаражей. «Нам нет дела до проблем людей, пусть хоть все передохнут!» «А ничего, что вы будете следующими на очереди?» Громко поинтересовался я с кузова проржавевших «Жигулей». «Мы выстоим, как всегда!» «Нас мало!» Раздался женский голос из толпы. «Если сюда придет вестник хаоса, нам останется лишь достойно встретить свою смерть. Ты такого будущего хочешь для нашего рода?» Вперед протиснулась киса, активно работая локтями. «Хорошо, что я догадался забраться повыше, а то с моей комплекцией меня бы там точно затоптали». У нее же подобных проблем не возникало. Многие сами были рады потесниться. Вскоре предводительница заградотряда встала прямо напротив створок ворот, не обращая внимания на ропот, поднявшийся среди соплеменников. Подавать голос, когда говорит вождь, здесь считалось признаком дурного тона. Мне подобное прощалось лишь потому, что я невоспитанный чужак, который непременно получит по морде, но потом. «Я не обязан отчитываться перед тобой», — отрезал вождь с недовольной миной на лице. «Нас действительно мало, поэтому мы не будем ввязываться в людские разборки». «Это касается всех, кто будет здесь жить». «Нам нечего бояться, мы всегда справлялись с демонами». «Потому что они тупые», — взорвался я. «А если во главе их станет грамотный командир, готовый к отвлекающим маневрам, изматывающим атакам и массовому применению техники?» «Ваше оружие может сравнять эту деревню за секунды». «Вы вообще орки или морской народ, который чуть что уходит на глубину и прячется там в раковину?» «Следи за языком, чужак!» — взревел вождь. Вообще-то он явно выдал на своем языке что-то более нецензурное, но бедный переводчик не смог подобрать приличных аналогов. Переговоры явно зашли в тупик, но отступать я не собирался. «Эй, слушайте все! Если ваш лидер не хочет вас защитить, то, может быть, вам нужен новый?» Разом повисла такая тишина, что стало слышно, как в воздухе звенит надоедливая мошкара. Укусить кого-нибудь мелкие кровопийцы не могли, но их все равно манил запах множества разгоряченных тел. «Ты слишком много о себе возомнил, полукровка!» Вождь вытащил из-за спины здоровенный тесак с темным лезвием, по которому периодически пробегали электрические искры. «Еще одно проклятое оружие, не иначе!» Особо больным матерый орк не выглядел, но вряд ли он им часто пользовался. Никакого страха, глядя на него, я не испытывал, особенно с верным топором под рукой. И вообще, в таком состоянии меня сейчас мало что могло напугать. Хочет драться – пожалуйста. Было бы наивно полагать, что у орков смена власти проходит путем честного голосования. Другое дело, что мне потом с целым племенем делать? К счастью, претенденты на данный пост быстро нашлись среди местных. «Полукровка — настоящий воин!» — — выкрикнула Кисса. «Он остановил хаос в городе из камня. Благодаря ему мы вернулись оттуда живыми. Но он не может нас возглавить!» «Правильно! Чужакам нельзя бросать вызов! Это оскорбление!» — послышались одобрительные крики из толпы. «Но это не значит, что он не прав», — закончила воительница. Все подпевалы тут же заглохли на полуслове. «Ха-ха-ха! Значит, ты хочешь встать на мое место?» — хохотнул вождь с явной издевкой. «Гордость затуманила твой разум, женщина! Отступись, и я забуду, что ты защищал этого наглеца, иначе поплатишься вместе с ним!» «Настоящий вождь должен был сам отправиться навстречу хаосу, а не отправлять туда неугодных тебе!» Упрямо тряхнула она головой. «Я вызываю тебя на бой, и пусть предки нас рассудят!» «Да будет так!» Пожал орк плечами и спрыгнул вниз. Толчок от его приземления вышел такой, что крыша ржавого автомобиля под моими ногами ощутимо завибрировала. Толпа послушно расступилась в стороны, сформировав небольшое пространство для поединка. Вперед вышли обладатели разномастных щитов, сформировав из них границы импровизированной арены. Я же поспешил к воительнице, обнажившей свой фирменный швеллер. При всем моем уважении ее оружие не выдерживало никакой критики, поэтому пришлось яростно потолкаться. Некоторые, напротив, не стали мне мешать и потеснились. Видимо, поддержка электората у нынешнего правителя была не такая уж и высокая. «Чего тебе?» — через плечо спросила меня Кисса. «Совсем забыл вручить дар за твою помощь», — произнес я, протянув ей клофелин. «Негоже простой железкой воевать». Воительница со скепсисом посмотрела на деревянную биту и уже хотела послать меня куда подальше, но время поджимало, так что она просто сгробастала дубинку и повесила ее к себе на пояс за шнурок. Вождь уже ждал, избавившись от большей части тяжелых украшений, и демонстративно поигрывал зачарованным клинком. Его обнаженный торс заставил бы любого скульптора упасть в обморок. Я о некоторых мышцах даже не подозревал, что они вообще есть и могут так бугриться. Здоровяк был полностью уверен в своей победе. А вот Кисса заметно напряглась и хмуро поглядывала на противника. С поединком затягивать не стали, схватились прямо на месте. И тут даже мне стало ясно. Воительница значительно превосходит противника в мастерстве, но не в силе. Вождь двигался медленнее, но его волшебное оружие с лихвой компенсировало этот недостаток. Ему вообще можно было никуда не спешить. Каждая встреча клинков высекала множество искр, и только обмотанная кожей рукоять меча спасала воительницу от поражения током. На самой рельсе оставались глубокие выбоины с темной каймой, а после четвертой сшибки кустарное оружие окончательно треснуло, оставив в ее рельефных руках полуметровый огрызок. Следующий удар тесака должен был стать для Кисы последним. Она это прекрасно понимала, швырнув обломок в сторону вождя, чтобы выиграть себя лишнее мгновение. Но тот резво ушел в сторону и тут же обрушился на противницу с размашистым ударом. Парировать его оказалось уже нечем, если не брать в расчет маленькую дубинку, болтавшуюся у нее на поясе. Скорее, в порыве отчаяния воительница выхватила ее, и, к всеобщему удивлению, зачарованный клинок не смог перерубить лакированную деревяшку. Даже искрами не брызнуло. «Потому что дерево не пропускает электрический ток», — объяснил я обалдевшим оркам, которые стояли вокруг. Естественно, меня никто не слушал. Все уставились на поединщиков. Кисса быстро сообразила, какое сокровище оказалось у нее в руках, и пошла в наступление, не давая вождю опомниться. Первый же пропущенный удар перебил ему руку, а уже второй пролетел прямо по голове и поставил точку в вопросах местного престолонаследия. Ошметками окатило даже дальние ряды зрителей, а на самой битве осталась лишь парочка новых царапин от тесака. «Гвозди бы из такого дерева делать!» Орки разразились восторженными воплями, едва меня не оглушив. Большинство было совершенно не прочь подраться, так что смена вектора политики их полностью устраивала. Новая предводительница племени смахнула с себя останки предшественника и победно вскинула вверх его искрящийся тесак. «Мы будем сражаться с вестником хаоса!» «Да!» Толпа окончательно пришла в экстаз, а и рев наверняка было слышно даже на побережье. По крайней мере, со стороны ближайшей сопки поднялись в воздух испуганные птицы. Я как будто на сходку спортивных болельщиков попал после победы их любимой команды. В себя они пришли только через несколько минут, когда Кисса забралась на гараж и громогласно призвала всех боеспособных готовиться к походу. Меня же подхватили на руки, раскачали и забросили на ту же крышу, как пушинку. Никто не вспомнил, что наглому чужаку хотели набить морду. «Спасибо тебе за бесценный дар, младший брат», — величаво поблагодарила меня свежеиспеченная правительница. «Прости, но я не могу отправить с тобой всех. Этого еще не хватало. Мне вполне хватит ударного отряда». Я прекрасно знал, что добрую треть от племени составляют дети, которым еще расти и расти. Отправлять их в бой слишком опасно. Так можно наших новых союзников до полного вымирания довести. А мне очень хотелось, чтобы люди и орки жили в мире. Это не так уж наивно, потому что первые человеческие представители уже успели здесь осесть. «Ты, как всегда, наводишь суету», — произнес Кирилл, который в своей излюбленной манере незаметно подобрался к гаражу. «Мы не виделись всего несколько дней, но юный выживальщик заметно возмужал и даже как-то вытянулся, что совсем уж невероятно. Наверное, все это моя фантазия виновата. Тем более, что в притирку с ним стояла уже знакомая мне симпатичная разведчица из заградотряда. Босиком она оказалась не так уж и выше парня, всего на полголовы. Это Нанри», — представил ее рейнджер. «Да уж и вижу», — хмыкнул я. «Не ожидал тебя здесь встретить, если честно». «Так получилось». «Кир, подстрелить мой старший брат», — весело прощебетала на ломаном русском девушка. «Отец решает, что он достойный воин. Теперь я учу ваш язык, вот». «Неплохо», — похвалил я фигуристую лучницу. «А брат твой как?» «Хорошо», — закивала Нанри. «Как был дурак, так и есть. Отец пока не разрешает ему, как это, иметь свою пару. Так, Кир?» Парень заметно стушевался и в срочном порядке перевел тему. «Спасибо тебе за Мефодиевку. Прости, что не смог сказать этого раньше. Теперь ты снова наш город спасаешь». «Привычка», — пожал я плечами. «Ты тоже молодец, что помог меня вытащить». «Да там все уж полегли, один пепел остался». «Вы вдвоем настоящее побоище устроили. В Артаха теперь все очень уважают. Но в этот раз мы с Нанри тебе нормально поможем. У меня стрела новая как раз вкачалась, по площадям бьет». «Нет, на вас будет охрана нашего поселения», — моментально обломала его Кисса. «Но хочешь, чтобы морские твари всех тут вырезали в наше отсутствие? Иди скажи это детям, что тебе хочется подвигов. Нет? Вот и не спорь тогда. Вы хороши в защите, а не в атаке». Парень паник, но долго хандрить ему не дала энергичная спутница, трещавшая без умолку. Вскоре она утащила его к обзорной башне, собранной на возвышенности из разномастного строительного мусора. Сооружение вышло кривоватым, но достаточно крепким. Тем временем воины спешно готовились к походу, точили примитивное оружие и собирали простенькие заплечные мешки. Воительница взирала на все это с мрачным удовлетворением. Видимо, она давно уже хотела здесь оказаться. «Как думаешь, что из них получится?» — спросил я ее, провожая взглядом удаляющуюся пару юных лучников. «Как что? Куча полукровок?» — проворчала она. «Мелких, вредных и наглых, прямо как ты. Очень на это надеюсь. А пока пусть сами растут и учатся. Умирать им слишком рано». «Спасибо тебе за помощь. И за них тоже». «Забудь. Я делаю это исключительно ради своего народа». Почему-то в этот момент я ей так и не смог поверить. В итоге вместе с нами отправилось около 80 бойцов во главе с самой Киссой. На этот счет она осталась непреклонной. Вести их в самоубийственную атаку — святая обязанность лидера. А то предки не простят, и все в таком духе. Сила получилась немалая, даже с учетом крайне дрянного вооружения. В этом мы помочь могли лишь частично. На складах почти не встречалось холодное оружие, а орки, в свою очередь, презирали огнестрел. Из дальнобойного они использовали только луки, а стрелками являлись те немногие, кто был не способен эффективно сражаться в ближнем бою. Всякие охотники, разведчики и прочее. Мы с Женей, который решил составить мне компанию, раздали повеселевшим дикарям груду мечей, сабель и топоров, что привезли с собой. Ничего особенного, просто коллекционные вещицы и кустарные поделки, собранные с миру по нитке. Но даже они превосходили большую часть вооружения орков. Те таскали с собой кто во что гораст, от строительных кувалд до всякой самопальщины. После перевооружения мы наконец-то выдвинулись в сторону гор. Транспорта тоже катастрофически не хватало. Новые власти в Новороссийске не восприняли нашу авантюру всерьез. Спасибо, хоть мешать не стали. Мол, хотите самоубиться – дело ваше. Сами они без разведки и внятной подготовки покидать город не желали. Объяснять, что времени почти не осталось, было бесполезно. Так что мы махнули на них рукой и решили обратиться к более сговорчивым и боевитым ребятам. Благо, обнаружить их с помощью покровительницы не составило никакого труда. А вот с транспортировкой все обстояло не так просто. Набить всех желающих в джип и два стареньких грузовика, что пошли с нами, не вышло. Тем более один бор вскоре заглох намертво прямо на серпантине. Пришлось его бросить. Однако орки нисколько не расстроились и просто побежали за машинами налегке, оставив там громоздкую экипировку и часть оружия. Разогнаться мы не могли из-за плачевного состояния полотна, местами разбитого вдребезги, так что сильно зеленокожие не отставали. 30 км в час для них не было чем-то запредельным, и они без проблем поддерживали эту скорость на всем пути, а когда машины застревали, еще и помогали их вытащить. Женя поначалу не верил своим глазам, постоянно сверяясь со спидометром. А я давно уже знал, что убегать от орков – занятие бесполезное. Только гнать на машине со всей скоростью по трассе и молиться, чтобы там не встречалось заторов. Один из видов их традиционной охоты – это как раз-таки загнать жертву до сердечного приступа, преследуя ее несколько суток. Правда, в темное время их возможности существенно снижались, но мы должны были управиться с операцией до вечера. Иначе все остальное не имело смысла. Швецов с компанией единомышленников обосновался по ту сторону хребта, в окрестностях хутора Семенцовка. Это почти на самой границе с чернотой, что поглотила Крымск. По карте не так уж и далеко, но дороги здесь оказались большей частью грунтовые и раскисали от малейшего дождя. Хуже пришлось, когда мы спустились в предгорье, представляющее собой пологие холмы. В низинах скапливалась вода, и нам пару раз приходилось объезжать прямо через лес. Часть пути мы срезали по заросшему лесохозяйственному волоку, расчищая путь от молодой поросли. Лучше меня в этом деле не нашлось никого. Массово уничтожать растительность мне далеко не впервой. Местом встречи со второй группой, которая выдвинулась из города заранее, стали окрестности поселкового кладбища, расположенного вдоль широкой проселочной дороги. Отсюда до хутора оставалось всего несколько километров через лес. Большими размерами место захоронения похвастаться не могло. Да и сам хутор представлял из себя одну лишь закольцованную улицу, окруженную огромными частными дворами. Дома большей частью были жилыми коттеджами. Здесь располагалось несколько фермерских хозяйств, а также пилорама, где обрабатывали местную древесину. С севера и юга хутор подпирали лесные массивы, прореженные многочисленными вырубками, а с востока располагались пахотные поля. Не самое удобное место для обороны в случае нападения, но Шевцов имел свои резоны. Уже в соседнем поселке под названием Армянский царила чернота, и даже здесь чувствовалось близкое присутствие хаоса. Многие люди страдали от внезапных приступов головокружения и непонятной тревоги. Мы загодя заглушили технику и под покровом леса добрались до старого кладбища. Железная ограда густо поросла ржавым мхом, а надписи на многих надгробиях стали неразличимы. Вокруг никого не наблюдалось, насколько позволяла разглядеть прямая проселочная дорога. Только птички чирикали и то в полголоса. Но стоило нам подойти ближе, как обстановка разительно изменилась. Стало видно суетящихся возле кладбища бойцов, до этого скрытых маскировочным пологом. Спасибо специальному артефакту. А напротив ограды появилась глубокая яма. «Маловато!» — поморщился я. «Слушай, ну какую смогли!» — возмутились взмыленные люди. Способных работать с грунтом в нашем распоряжении было всего два человека. Остальные помогали им в меру сил. Некоторые с обычными лопатами в руках. Еще хуже обстояло дело с заклинателями воды. Он у нас имелся всего один. Вот уж где пригодилась бы Настя с ее способностями. Но она предпочла Швецова. Вряд ли в ней сидел суккуб. Ее выбор был насквозь прагматичен, как всегда. Всего покровительнице Новороссийска удалось доставить сюда 3 с лишним десятка человек. Да и то, большей частью, это оказались откликнувшиеся родители из военных и ополченцев. Их мотивация зашкаливала, а вот воинскими умениями могли похвастать далеко не многие. Адептов можно и вовсе пересчитать по пальцам. Остальные сейчас находились либо в госпитале, либо уже не с нами. Главным среди последователей всевидящей богини являлся тертый мужик по фамилии Петросян, бывший младшим командиром ополченцев. Помогать ему вызвался один из флотских офицеров примерно того же возраста. Вдвоем они грамотно организовали людей, успев подготовиться и даже провести разведку. Однако зеленокожее подкрепление их обоих не особо впечатлило. «Это лучше, чем вообще ничего», — тактично высказался Петросян. «Но с таким ансамблем концерта не получится. У них там мало того, что 150 мамолюбов, так еще и техника. Положат этих индейцев в рядочек и не заметят. Поэтому мне и нужна яма». Уже в который раз напомнил я. «Чем больше, тем лучше». «Да копаем мы, копаем!» В сердцах выдали работяги. «Недостаточно!» Пришлось припахать к земляным работам и орков. А тем временем вернулись наши разведчики, среди которых я узнал только Андрея Таборских. Магический самурай тоже подрос в уровне и теперь являлся одним из самых опасных бойцов среди выживших адептов покровительницы. Но ей еще повезло. Конкурент вообще остался без последователей. Всех излишне лояльных шевцов перебил, а остальные превратились в его личную свиту. Так что новороссийск для этой сущности оказался потерян навсегда, а сам он переориентировался на другие районы. Возможно, забил на весь наш евразийский материк, а ведь мог и помочь нам как-нибудь из желания отомстить отступнику. Разведчики уточнили диспозицию противника, но сильно приближаться к хутору не стали. Зато сверху его облетел наш живой дрон, ручная охотничья птица, чьими глазами мог видеть хозяин. Большая часть огневых точек оказалась вскрыта. Осталось только их как-то погасить. Пленных детей не обнаружили, но один из крупных коттеджей находился под усиленной охраной, так что предатели наверняка разместили их там. К вечеру должна прибыть новая партия, и тогда надобность в охране пленников отпадет, как и смысл в штурме. Спустя некоторое время к нам вышла вторая группа разведки, состоявшая всего из одного единственного участника. Им оказался высокий зеленокожий мужик в трусах, который телосложением вполне мог соперничать с покойным вождем. Смеяться над ним как-то не тянуло. На широком плече здоровяк нес связанного по рукам и ногам человека, словно свернутый коврик для ванной, а во второй руке держал чью-то оторванную лапу, обгладывая ее прямо на ходу. Люди дружно шарахались от него прочь, хотя он себя худо-бедно контролировал, в основном. «Ну как ты?» — спросил я, когда мужик подошел ближе и скинул пленника мне под ноги. «Жрать охота!» — прорычал он, едва ворочая массивной челюстью, откуда торчали громадные клыки. Сейчас отставного военного вряд ли бы узнали даже его почившие родные. Он и раньше был весьма крупным мужчиной, а сейчас еще больше разросся во все стороны. Видимо, сказалась прокачка телосложения, которой Солод уделял особое внимание. Отросшие заново конечности бугрились от мышц, так что найти на него одежду оказалось делом проблематичным. На нем самые большие размеры трещали по швам, так что он предпочитал бегать раздетым, впитывая солнечные лучи. Такой бурный рост всех тканей имел и обратную сторону. Новообращенного орка терзал дикий голод, который мог посоперничать лишь с острой жаждой убийства. Контролировать себя у него получалось с большим трудом, периодически глотая седативные пилюли целыми пачками. Что поделать, если у него и до этого имели серьезные проблемы с психикой? Поэтому действовать он предпочитал в одиночку, чтобы пострадали в случае чего исключительно враги. Чудо, что Солод вообще смог пережить трансформацию. Ведь до этого все наперебой заявляли, что такое попросту невозможно. Однако букашки все же подселились в нового хозяина. Правда, поначалу они его едва не прикончили, но он это выдержал и смог с ними совладать. Что тут еще скажешь? Достоин? Оба командира очень заинтересовались взятым языком, но тот общаться отказался. «Вы все уже трупы!» — прошипел он, стоило его избавить от кляпа. «Нас тут тьма, имя нам Легион, мы пожрем вас, а наш господин подарит нам вашу землю!» После чего пленник начал биться в диких судорогах. Солод не стал ждать, когда он обратится в демона, и скупым движением снес ему голову с плеч. Одним лишь ребром ладони, без всякой магии. После чего продолжил грызть лапу какого-то монстра, с интересом поглядывая на обезглавленное тело. Похоже, он уже приговорил все наши припасы и перешел на подножный корм. Орки отвлеклись от работы и с удивлением вытаращились на моего кровного брата. «Храни нас, предки, это ж дикий!» «А чему ты удивляешься, раз тут полукровки бегают? А чего бы диким не взяться? Они опасны, надо бы приглядеть за ним на всякий...» «Я хочу от него ребенка». Последняя фраза принадлежала одной из впечатлительных охотниц, но киса отвесила ей звонкий подзатыльник. «Дура, он тебя быстрее сожрет! Давайте копайте, хватит языками чесать!» С рукастыми и выносливыми орками дело пошло гораздо веселее, будто на помощь подъехала парочка строительных экскаваторов. Еще бы и лопаты им, ну да, мечтать не вредно. Магам только оставалось, что откидывать вынутый грунт подальше, стараясь не выйти за пределы маскировочного полога. Вскоре яма стала более-менее приемлемых размеров. «Так зачем она тебе?» Снова стал допытываться у меня командир ополченцев. «Каким оно лядом нам подкрепление даст?» «Увидишь», — отмахнулся я. «И правда, зачем объяснять по десятому разу каждому, если можно наглядно показать?» Пока маг воды заполнял дно котлована водой, концентрированной прямо из воздуха, люди и орки поделили направление атаки. В принципе, мы почти сравнялись по численности с засевшими на хуторе адептами хаоса. Называть их людьми никто не хотел. Далеко не все являлись носителями демонических сущностей. Многие были просто подонками, которые ради веселой жизни готовы творить любые преступления, не задумываясь о последствиях. Шевцов нарочно подбирал в свое окружение всякий сброд, обещая им все блага мира. Загвоздка заключалась в том, что стоит нам сунуться к нему, как на выручку тут же прилетит новая орда демонов. Тут к бабке за предсказанием не ходи. На это жирно намекало нынешнее местоположение группировки. А нас едва на штурм хватало, с очень сомнительными шансами на успех. Поэтому мне категорически нужен был кто-нибудь еще. «Заранее прошу прощения», — прошептал я, спустившись на дно ямы. Несмотря на все потуги водяного мага, наполнить ее до краев у него не получилось бы и к утру. Все, что он смог, это направить внутрь один из подземных ручьев, чтобы внутри хоть что-то плескалось, не успевая впитываться раскисшим грунтом. В принципе, здесь можно было даже искупаться, а вот утонуть уже вряд ли. Я погрузил руку в холодную воду и мысленно воззвал к тому, кто оставил мне черную метку. Поначалу ничего не происходило, но я повторял зов снова и снова, пока не почувствовал острое покалывание в ладони. Татуировка чернильной кляксы сошла с кожи, окрасив мутную воду в черный цвет. Будто туда нефти примешали. Я же поспешил поскорее выбраться из ямы, попутно радуясь, что во время боя близ Мефодиевки мне оторвали другую руку. Еще непонятно, проявилась бы магическая метка на отросшей конечности. Едва я успел отскочить, как потемневшая вода забурлила и стала надуваться огромным темным пузырем. Все участники раскопок без всяких понуканий убрались подальше, включая орков. И только иллюзионист храбро закрыл собой маскирующий нас артефакт. У него похитили сразу двух детей, так что мужик был готов идти войной на хутор даже с голыми руками. Пузырь между тем вздулся над котлованом, после чего беззвучно лопнул, оросив нас холодными брызгами. Сама же полость больше не пустовала. В ней намертво застрял костяной корабль со сложенными мачтами-бивнями. Киль в виде грудной кости глубоко вдавился в землю, словно гигантский плуг, а ребристые борта пустили грязевую волну. «Всю же надо было пошире сделать», — покачал я головой. Бывшие жители плавучего города моментально узнали судно и не стали дергаться. А вот орков нам пришлось успокаивать, чтобы те не натворили глупостей. Одна лишь Анна выглядела заинтересованной новым принципом телепортирования. Но она тоже присоединилась к стану недовольных, когда с борта прямо на землю сиганула рогатая женская фигурка и бросилась ко мне. «Древолюб, живой!» Радостная талия вцепилась в меня, как изголодавшийся хищник в добычу, где-то пробив когтями кожу. Понятное дело, не со зла, а в порыве чувств. Следом показались остальные члены экипажа, которые предпочли использовать канаты из плетенных жил. Причем морской гоблин, увидев толпу вооруженных орков, так и остался болтаться в воздухе. А вот стройный капитан корабля тоже поспешил сразу ко мне, но отнюдь не с объятиями. «Когда я говорил тебе про лужу, я не просил понимать мои слова буквально». Набросился он на меня с обвинениями. «Понимаю, что среди орков не в почете думать головой, но ты же наполовину человек. Еще немного, и борт раздавило бы от перегрузки. Да как я теперь вообще до открытой воды доберусь? Ты мне канал будешь копать вместе со своими тупыми собратьями». «Я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я. «О чем я только думал, передавая тебе маяк?» «Брось, Синг!» Талия оттолкнула его локтем в бок. «Он же не нарочно. Видишь, какую они с друзьями тебе симпатичную могилку вырыли для твоего саркофага?» Эльф-некромант зарычал, едва сдерживаясь, и осекся, лишь увидев Солода, который вышел из-за спин посторонившихся орков и людей. Бывший переговорщик приветственно помахал новоприбывшим ладонью размером с совковую лопату и продолжил кого-то жевать. «Боги всемилостивые, что ты с ним сотворил?» «Это цена спасения, другого варианта у нас не было», — развел я руками. «Прости, морских баталий не предвидится, но мне все равно нужна твоя помощь, просто позарез». «Знаю, знаю, меня уже оповестили», — поморщился Сингала. «Ваш мир та еще дыра, но не хотелось бы снова кочевать. Так что мы в деле. Все эти экзоты, что тут собрались, тоже участвуют?» «Да, но нам очень нужны те, кто примет на себя первый удар». «Эх, никто и никогда не жалеет нежить», — вздохнул ушастый некромант, кивнув в сторону сельского кладбища. «Смотрю, ты позаботился о том, чтобы у меня не было недостатка в материале». «Самому противно, но выхода нет», — признался я. «Это ты брось», — укорила меня Талия. «Там не осталось ничего, кроме опустевших сосудов, а их души уже давно отправились дальше». «На перерождение?» «В каком-то смысле да. Не в этом мире, так в другом. Паутина очень большая». «Кстати, если дух не упокоен, он может преследовать конкретного человека?» — спохватился я. «Не как призрак, а в более нематериальной форме. Голос, например». «Вполне, но возле тебя я ничего такого не чувствую. Это все твоя больная голова». «Возможно, так и есть». Ополченцы разорение кладбища восприняли в штыки. И мне пришлось долго уговаривать особо суеверных не без помощи заклинательницы душ. Узнав, что там, в числе прочих, моя дочь, Талия носилась как заведенная, сводя разношерстную армию воедино. Иногда демоническая полукровка не стеснялась вырубать свое очарование, ибо ситуация накалялась. Орки терпеть не могли некромантов, люди не доверяли нелюдям, и только нежити было глубоко фиолетово до всех наших разногласий. Сингала спустил абордажную команду на землю, после чего начал творить новых подручных из усопших селян. Что ж, это тот редкий случай, когда мертвые действительно могли спасти живых. На борту костяного корабля остались только полтергейсты и всякая мелочь. Ополченцы, скрипя зубами, перекроили план наступления, выделив силы на сдерживание демонического налета. Что касается хутора, заходить к нему решили с трех сторон. Самое сложное направление — подъездную дорогу. Брала на себя нежить, а орки с людьми должны были прорваться со стороны лесов и хозяйственных угодий. Как ни странно, зеленокожие легко нашли общий язык с ногогрызом, когда тот окончательно убедился, что его никто не собирается жрать. Шаман быстро благословил воинов на ратные подвиги и даже успел совместно вылокать какое-то пойло из бурдюка, презентованного благодарными орками. Короче, спелись. Через полчаса боевые группы принялись рассредотачиваться в зачищенном от секретов лесном массиве. Тянуть дальше было нельзя. Пропавших постовых могли хватиться в любой момент. Я предпочел двигаться вместе с немногочисленными ополченцами, а вот Солод пошел с орками, которые тоже приняли на грудь и уже не так его опасались. Киса обещала приглядеть за моим братцем. Талия присоединилась к нашей штурмовой группе. А вот Сингала предпочел остаться в стороне, чтобы лучше контролировать костяных воинов. Заодно он обещал приготовить кое-какие сюрпризы для демонов. Двигались по лесу мы небольшими перебежками, тщательно сканируя местность. В этом деле заклинательница души оказалась просто незаменима. Благодаря ей мы смогли обнаружить и тихо нейтрализовать еще одну скрытую лёжку, практически у самой опушки леса. Бойцы Шевцова закопались с головой, и на них вполне можно было случайно наступить. Дальше должны начинаться сады, но их безжалостно вырубили и выжгли, оставив несколько десятков метров пустого пространства. Мин там закопали больше, чем картошки, да и простреливался пустырь с нескольких сторон. Здесь уже пригодилась Аня, которая могла перебросить нас к крайним домам. Вот уж кто участвовать в операции был совершенно не обязан, но бывшая невольница настаивала на своем, и крыть ее аргументы мне было нечем. Другого мастера порталов у нас не имелось. Не зря Сухарь с компанией так ей дорожили, особенно под конец. «Береги себя», — напутствовал я ее перед нашей заброской. «Не парься, это ты любитель рисковать», — улыбнулась она. «Наверное, поэтому тебя все так боятся. Даже сама настоятельница тряслась, хотя до этого я думала, что такого быть не может. И те черные ублюдки испугались, когда ты кинулся на нас в одиночку с одним лишь топором». «Правда, что ли?» — удивился я. «Конечно, хотя они еще не знали, кто ты. Если честно, я тоже хочу быть такой. Наводить на всех ужас. Дураков всегда боятся». «Ты не дурак. Просто...» Договорить она не успела. В противоположной части поселения резко загрохотали выстрелы. Гораздо раньше, чем должны были. Видимо, орки все-таки на кого-то напоролись. Девушка мигом сотворила широкий портал, и наша группа опрометью бросилась туда, сжимая оружие в руках. Большинство бойцов предпочитало старый добрый огнестрел, даже маги. Стрельба не расходует силу и при этом является неплохим контрзаклинанием. С пулей во лбу редко кто может колдовать. Наша группа вынырнула неподалеку от обалдевшего расчета залповой системы огня, спрятанной за сараем. Современной «Катюшей» воспользоваться ренегаты не успели. Ополченцы открыли огонь первыми, заодно изрешетив кабину боевой машины. Где-то неподалеку загрохотала другая группа, также переброшенная Аней. Дальше пришлось рассредоточиться, чтобы охватить как можно больше пространства. Да и вместе мы представляли собой слишком соблазнительную мишень. С нами осталась только парочка ополченцев с автоматами. Трескотня и взрывы слышались уже со всех сторон, полностью заглушая прочие звуки. Громче всего бабахало со стороны дороги, по которой должна была двигаться нежить. Там работало что-то очень серьезное, как мы и предполагали. Я понесся вперед, перепрыгивая через заборы и прочие мелкие препятствия. Ренегаты окопались кто где, но атаки практически с тыла они не ожидали. Мы успели уничтожить два пулеметных гнезда и укрытый мешками с песком бронетранспортер, прежде чем по нам открыли огонь уже со второй линии обороны. Одного ополченца прошило на вылет. А я даже не стал обращать внимания на пару лишних дырок. Огонь вели из ближайшего дома, и вскоре туда прилетело сразу несколько гостинцев, разворотив весь второй этаж. Дальнобойщики тоже работали, но и для нас оставались угодья для охоты. Наконец-то можно было не сдерживаться и дать волю клокотавшей во мне ярости. Я рубил без всякой жалости, рывками сокращая дистанцию, не пытаясь никого взять в плен. Пару раз попадались свежевылупившиеся демоны, но они большой угрозы не представляли. Мифриловый топор не оставлял им ни шанса на близкой дистанции. Все, что они успевали, это инфернально повыть напоследок. Кто-то отчаянно пытался колдовать, но в такой мясорубке это не имело существенного значения. Тем более для меня и Талии, не говоря уже про многочисленных орков. Что обычному человеку смерть, то для нас царапина. Разве что попадание молнии опрокинуло меня на землю и отняло несколько секунд на восстановление. Количество обороняющихся людей стремительно сокращалось. Большая часть техники так и осталась невостребованной. Бои проходили на очень близкой дистанции. Лучше всего себя показывали пулеметы, но огневые точки мы старались подавить в первую очередь. Куда-то летели мины и гранаты, а кто-то удостаивался магического залпа в виде артефактов и заклинаний. Все бы хорошо, только на севере небо стремительно темнело. Будто к нам двигалась тяжелая грозовая туча. Значит, в прогнозах мы не ошиблись. Люди — фигня. Настоящая угроза исходила от поглощенного хаосом города. Однако приспешники Швецова стояли насмерть за каждый клочок земли, не говоря уже о редких домовладениях. Каждый приходилось брать стремительным штурмом. Благо для нас стали и стены не были проблемой. Мы пробивались прямо сквозь этажи и перекрытия, накрывая противников по одному. Следом двигались ополченцы, прикрывая нас с тыла. В какой-то момент я увидел в небе несколько красных вихрей, подозрительно похожих на порталы. И точно, вскоре из них принялись выныривать крылатые твари прямо нам на головы. Только часть крылатого десанта тут же влетала в новые воронки уже нашего синего цвета. Аня мешала им как могла, выкидывая летунов в самых неожиданных местах. Мы активно рубили тех, кто оказывался поблизости, не забывая продвигаться дальше. Через несколько минут оборона хутора напоминала расстрелянное из автомата решето. Большинство машин пылало, а остальные всаживали боезапас в приближающуюся орду демонов. Особенно хорошо себя показывала артиллерия, заметно прореживая грозную тучу. Телепортировавшиеся твари только усугубляли общую сумятицу на поле, но их пока было слишком мало. Мы прорывались отнюдь не бездумно, а постепенно зачищали подступы к дому, где предположительно держали детей. До него оставалось всего лишь два двора, когда по всей округе раздался громкий звук, отдаленно напоминавший колокольный звон. Однако, в отличие от обычной звонницы, он все никак не заканчивался, гудя на одной высокой ноте. Бежавшая рядом со мной Талия внезапно споткнулась, да я и сам будто на стену налетел. Воздух вокруг нас невероятно уплотнился, став похожим на кисель, а скорее на застывающий бетон. «Высшее заклятие!» — выдавила из себя полукровка, указав дрожащей рукой куда-то в центр хутора. Я еще мог кое-как брести, а вот она едва ползла. Неподалеку от нас и вовсе замерла парочка ополченцев, не в силах даже моргнуть. Демоны, что попали в зону действия звона, рухнули замертво. Остальные маячили где-то вдалеке, не собираясь подлетать. Мое сердце рвалось к заветному коттеджу, умоляя не обращать ни на что другое внимания. Однако я собрал всю волю в кулак и побрел в другую сторону. Лишь бросил через плечо напарнице: «Позаботься о них». «Хорошо». Идти теперь можно было в полный рост, не скрываясь за укрытиями. Война резко закончилась, как по мановению волшебной палочки. Никто больше не стрелял и не применял магию. Недавние противники застыли кто где, с перекошенными от напряжения лицами. Заклятие безжалостно накрыло всех, даже немногочисленную группу, что должна была защищать последний рубеж обороны. Небольшой пустырь посреди очередного двора, плотно замощенный светящимися камешками. За ним виднелось несколько сараев и обшитый металлопрофилем гараж. Камешки отдаленно походили на кристаллы, что росли в пещере горы Индюк, только каждый светился своим собственным светом, словно разложенная на земле гирлянда. Зрелище можно было назвать красивым, не присутствует тут швецов со сподвижниками. Охрана явно пыталась выбраться из своего окопа, когда их накрыло. Одному это почти удалось, и он замер над самым краем, выпучив от натуги глаза. Я толкнул его обратно, заодно позаимствовав из-под сумков парочку ручных гранат. Вырывать чеку из каждой было очень тяжело, будто они приварены, но мне и это удалось. После этого ребристые кругляши полетели следом в окоп. Взрывы заставили вздрогнуть застывшую фигуру контр-адмирала, который с заметным усилием оторвал взгляд от золотого шара в своей руке. Но чисто Гамлет, который никак не налюбуется на череп Йорика. Рядом как раз валялся чей-то обугленный камуфляж, припорошенный свежим прахом. Наверняка артефакт в своем репертуаре просил контр-адмирала поскорее высказать вслух свое самое сокровенное желание. Уж я-то знаю, какой он настойчивый. «Ты все-таки пришел!» Пиратская повязка теперь отсутствовала, позволяя разглядеть на месте его правого глаза горящий ярко-красный камень. И это вовсе не метафора, судя по потемневшей коже вокруг глазницы и обугленным векам. Однако его это нисколько не смущало. «А ты сомневался?» Чем ближе я подходил к каменному кругу, тем сильнее чувствовалось сопротивление воздуха. Приставной шаг уже не работал, и вскоре мне пришлось шаркать ногами, чтобы хоть как-то сократить расстояние. «Вообще-то он пожелал, чтобы замерли все вокруг, кроме меня!» Шевцов кивнул на ворох чьих-то обугленных тряпок. «Но ты каким-то хреном все равно двигаешься!» «Из вредности», — признался я, делая новый шажок вперед. «Просто ты не такой, как все остальные», — констатировал бывший главнокомандующий. «Даже мой глаз на тебя не действует. А я сначала даже не воспринял тебя как угрозу. Думал, ты очередной выскочка». «Наверное, оно и к лучшему. А то получилось бы, как с Глебом, с земля ему пухом. Видишь ли, мне нужна твоя помощь». «Раскатал губу». «Именно так», — кивнул он, продемонстрировав мне прилипший к руке артефакт. «Эта штука хороша, но очень требовательна. А меня не устраивает стать всесильным всего на пару секунд или того меньше. Пойми, человечество в нынешнем виде обречено, и только я могу его спасти. В том числе и от хаоса тоже. Твоего потенциала должно хватить, а взамен я... Иди в пень!» Я отчетливо слышал, как скрипят мышцы от дикой перегрузки. Но до каменной пентаграммы оставалось совсем немного. «Ты не дослушал», — упрекнул меня Шевцов. «Я могу легко забрать твою жизнь и силы, но этого, как оказалось, недостаточно. Ты должен отдать ее добровольно. Теперь взгляни сюда». Он протянул руку к ближайшему деревянному строению, что стояло по ту сторону каменной экспозиции. Из его ладони вырвался целый сноп синего пламени. «Ходячий огнемет, не иначе». Сарайчик моментально вспыхнул до самой крыши, а изнутри послышался приглушенный детский вскрик, заставивший меня зарычать от ярости, потому что я его узнал. «Да, твоя дочурка там», — подтвердил мою догадку Шевцов, вылитая Настя к слову. «Даже жаль, что пришлось ее списать. Не думал, что она мне пригодится, пока не узнал от добрых людей о твоем крестовом походе, но было уже поздно. Благо, Катюша подсказала, что у нас, оказывается, есть еще один козырь. Хаос бывает иногда полезен и предусмотрителен. Так что теперь скажешь?» «Ты быстро не умрешь», — прорычал я, едва ворочая челюстью. Вступать с ним в переговоры нет никакого смысла. Мне хотелось вцепиться в него и перегрызть ему глотку. Но в этом тоже не было нужды, так как у меня имелся волшебный топор. Главное — подойти на достаточно близкое расстояние. А в тот момент меня не могла бы остановить даже собственная смерть. «Что ж, очень жаль», — пожал плечами подонок. «Надеюсь, всех остальных хватит хоть на что-то путное». Он вытянул руку в мою сторону, однако мне было плевать. Я наконец-то занес ногу над светящимися камнями. У меня имелись вполне серьезные подозрения, что внутри заклятие не действует. Уж больно быстро прекратил уговоры неудачливый завоеватель, потратив столько сил на подготовку. Может, действительно испугался меня? Я ожидал магического удара, готовясь метнуть оружие в случае чего. Но внезапно, прямо внутри круга, раскрылась синяя воронка. Оттуда выпала израненная Анна. Прямо как во время разборки с Аглаей. Только тогда она воевала на противоположной стороне. Сейчас портальщица выглядела гораздо хуже. Как будто об нее точили когти саблезубые тигры. Однако она по-прежнему пребывала в сознании и даже смогла прошептать. «Я все поняла. Не нужно бояться». «Ты еще кто?» Шевцов резко обернулся к ней с вытянутой рукой, но прежде чем девушку объяло синее пламя, она успела сотворить еще один портал. Крошечный и очень короткий, всего на несколько метров. Через мгновение он и вовсе пропал, а мне под ноги шмякнулась отсеченная кисть, по-прежнему крепко сжимающая золотой кругляш в ладони. И еще непонятно, кто кого на самом деле держал. «Ты не можешь снова повелевать!» «Спасибо, что предупредил, Шарик, но мне это не нужно!» Контр-адмирал с удивлением уставился на внезапную культю, откуда толчками выплескивалась кровь, и лишь потом перевел взгляд на меня. И вот тогда на его холеном лице отчетливо проступил животный страх, потому что лезвие его клина неотвратимо опускалось на шар. Мои мышцы рвались, суставы протестующе трещали, а из носа заструилась кровь от перенапряжения. Я задействовал все свои силы в один единственный удар, отчего разом пожухла вся окружающая трава и даже парочка ближайших деревьев. «Нет!» Даже непонятно, кто вопил громче. Несостоявшийся властитель мира или обреченный артефакт, ненадолго прорвавшийся в мое сознание. Заглохли они оба разом, как только шар лопнул, будто отлитый из хрусталя, а не драгметалла, породив ярчайшую вспышку. Сразу же в памяти всплыла фраза о том, что он якобы может уничтожить мир, но не себя. Но было уже поздно. Оставлять в целости столь опасную вещь никак нельзя. Не зря же ее прозвали даром Пандоры. Взрыва, как такового, не произошло, а вот звон пропал вместе с давящей тяжестью. Я покачнулся, но на ногах устоял. Не время расслабляться, еще ничего не закончилось. Когда свет вернулся в норму, стало ясно, что пострадал не только шар. Мой волшебный топор превратился в оплавленный огрызок, который не отзывался на мысленные команды. Большая часть мифрила будто испарилась. Спасибо, хоть сам хутор остался на месте. Погасли и волшебные камни, на которых убивался горем Шевцов. А вот подожженный им сарай уже превратился в сплошной пионерский костер. Я бросился туда, но спятивший пироман был быстрее, выпустив в него новый сноп пламени с безумным хохотом. Видимо, с потерей руки его арсенал существенно сузился. Но внезапно огонь вызвал мощный взрыв прямо внутри сарайчика. Мою кожу обдало диким жаром, отбросив меня назад мощной взрывной волной. Что там внутри могло так сильно рвануть, оставалось только гадать. У меня перед глазами все окончательно покраснело. Даже солнечные зайчики от вспышки артефакта пропали. Как и сарайчик, где была заперта Пелагея. «Ну что, понял теперь, каково мне? Осознал мою потерю, дебил это кусок?» Шевцов вновь направил руку на меня, но я не собирался торчать на одном месте. Волшебный огнемет бил строго по прямой линии, так что достаточно было резво откатиться в сторону, пропустив основную струю мимо. Периферия тоже опаляла, но не смертельно. После чего я вскочил на ноги и рванул ему навстречу. Взбешенный колдун выпустил в меня еще несколько фаерболов, а под конец сформировал что-то вроде огненного хлыста. Только я, после знакомства с Талией, отлично знал все преимущества и недостатки данного оружия. Главное следить за рукой, а не за движением огненной спирали. Она может обмануть, а вот рука — никогда. Контр-адмирал очень старался, но провести меня обманным движением у него не вышло. Я резко упал на потухшие камни, пропустив хлыст над собой, а потом прямо из положения лежа прыгнул вперед, как изголодавшийся хищник. «Все, партер!» Шевцов напоследок сумел опалить мне грудь и плечи, но в следующее мгновение мой кулак раздробил камень в его глазнице. Теперь бы еще ногу долой, и выйдет настоящий пират. Однако я предпочел сначала заняться его рукой, переломив ее, словно сухую ветку. «Орки страшны в ближнем бою, даже такие недоделанные, как я. Если уж до этого дошло дело, то пеняйте на себя». Дикая ярость клокотала во мне, приглушая боль и одалживая невиданные силы. Но полностью растворяться в ней было нельзя, иначе не выйдет сдержать обещание. Я почти что бережно толкнул ногой в грудь воющего недобитка, опрокинув его на землю. Стоило поторопиться, пока меня не накрыл откат. Сил оставалось не так много, но вокруг росло еще порядочно растений, готовых со мной любезно поделиться своей жизнью. «Стоп!» Шипы выскочили на том самом месте, где пытался подняться Шевцов, окончательно его обездвижив. Он оказался действительно силен. Несмотря на пробитое в нескольких местах тело, умирать бывший офицер пока не собирался. Прокачка оставляла ему шансы на выживание, а вот я — нет. «Стой! Стой!» — прохрипел он, отчаянно дергаясь в западне. Ему даже удалось обломать парочку шипов, но липкий сок еще больше пригвоздил его к месту. Я же подобрал одну из тлеющих щепок, что разметала от взрыва по всей округе, и швырнул ее прямо в колючие заросли. Те моментально занялись, благо про их повышенную горючесть упоминалось в данном заклинании. Можно было добавить пафосно «это тебе за всех», но урод и так прекрасно знал, за какие грехи скоро отправится в ад. Ему оставалось лишь поджариваться и голосить, пока есть чем. Властитель мира тоже мне, даже подохнуть достойно не смог. А вот его инфернальные дружки вытаскивать горящего союзника отчего-то не спешили. Задрав голову к небу, я с удивлением увидел, что черная стая спешно улетает прочь. Демонов вдогонку еще засадили из чего-то крупнокалиберного, но уже скорее по инерции. «Трусы!» — сплюнул я, направляясь обратно к окопу. «Вдруг там кто-то выжил?» «Нужно им помочь, а то нехорошо падшему владыке отправляться без своей верной свиты. Пусть и в чистилище!»